Глава 89. Мстительное ничтожество. Раздался страшный грохот, звон, и в окно влетел зонт-аламайстер. Плащ его раздувался, как купол парашюта. Он приземлился на четвереньки прямо перед Дибой и Лекторией. Вокруг него порхала целая туча зомбиков, непрерывно треща железными спицами. Его зонтейшество поднялся на ноги, лицо не предвещало ничего хорошего. — Поздравляю, Диба Решам, — прошипел он, — тебе удалось таки вляпаться в очень неприятную историю. А теперь вдруг я еще узнаю, что ты настроила против меня чуть ли не половину населения города. Диба, Лектория и Кисляй попятились назад. Зонталомайстер взмахнул рукой, и несколько зомбиков порхнули над их головами. Ощетинившись всеми спицами, они перекрыли отступление. Проскользнуть удалось только маленькому Кисляю. Слышно было, как он торопливо шлепает по коридору прочь. «Сколько трудов я положил! Сколько сил!» — продолжал между тем зонталомайстер. «Ну скажи на милость, разве я вам не помогал? Разве я не убедил моего компаньона, чтобы он оставил твою подругу в покое? Какого черта ты опять явилась сюда? Тебя тут кто-нибудь ждал? Без тебя все были довольны и счастливы. Все, кроме местных жителей», — заметила Диба. «С ними все было бы нормально. Все вместе мы держались против общего врага, под моим чутким руководством, и всем было хорошо. Вы же все врали им, чтобы только получить власть. Помолчи лучше, много болтаешь. А я-то, старый дурак, относился к тебе как к родной», — вдруг сменил тон зонталомайстер. «А ты взяла и плюнула мне в душу. Какая же ты неблагодарная девчонка!» Он горько покачал головой и поднял зонбик высоко над головой. «Послушайте меня, герр зонталомайстер», — хватаясь за последнюю соломинку, заговорила Диба. «Ведь вы ошибаетесь, что смог ваш союзник. На самом деле он ваш враг». Он помолчал, глядя на нее с недоумением. «Что за чепуху ты несешь?» — спросил он наконец. «А вы подумайте, ведь вы человек не глупый». Диба чувствовала, как спицы, торчащие из рваных зонтичных куполов, уперлись ей в спину. Она указала на окно. «Зачем, по-вашему, он демонстрирует свою силу? Да затем, чтобы всем стало ясно, не Твердай был враг. Теперь все до одного будут знать, что ему доверять нельзя, а значит, нельзя доверять и вам. Разве вы не видите, что Смог саботирует ваши планы?» Зонталомайстер выпучил на нее глаза. Тень сомнения легла на его лицо. «Какая же ты негодная девчонка!» — наконец произнес он. «Уж не знаю, как начался весь этот кавардак и кто распространяет по городу эти злобные домыслы, но обвинять моего компаньона и товарища... Да у тебя совсем совести нет!» Он снова поднял свой зонбик. Диба потянулась за нон-пушкой. Но какой ужас! Револьвера за поясом не было. Диба так перепугалась, что выронила книгу. «Ой!» — пискнула та, шлепнувшись на пол. Диба в безумной панике похлопала себя по штанам. Несколько раз проверила все карманы. Потом посмотрела на Лекторию. Нон-пушка была у нее. Да когда же она успела незаметно вытащить у Дибы револьвер? Лектория стояла, направив ствол прямо на зонталомайстера. Тот растерянно смотрел на грозное оружие. «Отлично», — сказала Диба. «Ты у нас на мушке. Стой и не двигайся. Вы, Лектория, просто молодец. А теперь верните-ка нон-пушку мне». Предсказительница посмотрела на нее выпученными глазами и перевела взгляд на револьвер. Рот ее беззвучно хватал воздух. Зонталомайстер внимательно посмотрел на эту женщину. Она явно пребывала в каком-то столбнике. — Ты ведь хочешь жить? — вкрадчиво произнес он. — Ты ведь понимаешь, что у тебя нет ни шанса. Дай-ка мне эту штуку. А я за это обещаю сохранить тебе жизнь. Заткнись! — воскликнула Диба. — И перестань нас запугивать! Мы тебя не боимся! Лектория сделала шаг вперед. А я боюсь, — сказала она, повернула револьвер рукояткой вперед и передала его Зонталомайстеру. «Вы с ума сошли!» — закричала Диба и бросилась вперед, надеясь перехватить нон-пушку. Но, увы, она опоздала. Зонталомайстер успел схватить ее первым. «Там остался всего один заряд», — залепетала Лектория. «Я сама слышала, как она говорила. Им известно, что смог боится нон-пушку, но у них остался только один выстрел. Ее друзья сейчас внизу. Они там вместе с какими-то славенышами связали шестеродеев. Она сама точно не знает, что ей делать. Просто идет по запаху смога, вот и все». Она замолчала. Диба смотрела на нее, от возмущения не в силах произнести ни слова. «Ты прости меня, Диба», — сказала Лектория, и, встав рядом с Зонталомайстером, кивнула головой в его сторону. «Ты сама видишь, у нас нет никакой надежды, а я хочу жить». Диба бросилась на нее, но Зонталомайстер сделал едва заметный жест, и зомбики, вцепившись в девочку своими крюковатыми рукоятками, удержали ее на месте. «Вы сделали прекрасный выбор, госпожа предсказительница», — сказал он. «Уверен, в нашем новом правительстве обязательно найдется для вас подходящая должность. Так, говорите, остался один заряд?» «Ага, понимаю. Так что успокойтесь, мисс Ришам, и не поднимайте много шума». Один из зомбиков тут же подпрыгнул и заткнул ей рот болтающейся полуоторванной частью своего купола. Зонталомайстер с интересом разглядывал нон-пушку, а Диба тем временем пыталась вырваться из железной хватки зомбиков. «Я не собираюсь прислушиваться к твоей гадкой лжи», — заявил Зонталомайстер. «Тем не менее, я переговорю с моим компаньоном. Я всего лишь хочу выяснить, что именно произошло, где у нас случился сбой и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Ведь все по-прежнему в наших руках». Длинными пальцами он пригладил волосы, и на мгновение в глазах его сверкнул какой-то дикий, безумный огонек. «Но сначала я приму меры, чтобы ты никогда больше не путалась у меня под ногами». Он немного помолчал. «Может, тебя это и удивит, но, понимаешь ли, я ведь знаю, что такое неуверенность в себе, и порой могу это чувствовать. Особенно, когда всякие проходимцы суют мне палки в колеса, причем исключительно из вредности». Он покачал головой, и на лице его появилось выражение незаслуженной обиды. «Да, кстати, у меня ведь остался сувенир в память о нашей последней стычке. Я сохранил его, чтобы он напоминал мне о том, что какие бы неприятности ты мне не причинила, побеждаю все-таки я». Зонталомайстер кивнул, и из-за спины Дибы, приплясывая, выскочил сломанный зонт, разрисованный по красному фону ящерицами. Он был порван по шву и непрерывно хлопал оторвавшимся краем. «Сволочь!» — пробормотала Диба сквозь вставленный в рот кляп. «А ведь это твоя вещь», — сказал Зонталомайстер. «Точнее говоря, когда-то была твоей. Один разрез — и все. Был твой зонтик, стал мой зомбик. Хочешь убедиться, насколько он действительно мой?» Он сделал едва заметный жест, повернулся и пошел к двери. А зомбик, который еще совсем недавно принадлежал Дибе, подпрыгнул, обхватил ей шею крюком рукоятки и стал душить. Диба закашлялась, и перед глазами ее пошли красные круги.